2. Это было странно. Еще там, в Улан-Баторе, заглянув в глаза Марте, я внезапно ощутил дежавю. Показалось, что я где-то их уже видел. Вот такие, зеленые, в коричневую крапинку. И веснушки на лице. С того момента, как я задал ей вопрос про желание, мы толком так и не разговаривали, если не считать чисто бытовых, и организационных моментов, и мне не хватало этих разговоров. Оказалось, что за несколько дней, которые провел рядом с Мартой, я привык к ней, к ее рассуждениям, к внезапным озарениям, к ее смеху и молчанию, просто к тому, что мы вместе, что я не один. Я хотел, чтобы Марта была рядом, но, несмотря на это, совсем не хотел, чтобы она каким-то образом пострадала. Не хотел, и поэтому по пути от Чэнду, где нам выдали разрешение на посещение Тибета, до Лхасы, я решил, что бы ни происходило дальше, постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы Марта осталась в городе. Нечего ей рисковать. Я уже говорил, что наша жизнь не кино, и поиски артефакта совсем не похожи на приключения голливудских героев, но случиться может всякое. Особенно после того, что я узнал от Серого. «Когда я увидел камень», — произнес он, как только перед нами поставили по чашке кофе и блюдцу с чем-то отдаленно напоминающим татарский чак-чак, то понял, что все вокруг — наш мир, наша жизнь, деньги и прочее — все это не имеет никакого значения. Все – пыль под ногами. Камень – вот что главное. И то, что он дает. Я даже забыл, что хотел у него попросить. «Вы видели камень?» – удивился я, несмотря на все мои догадки о том, что вряд ли артефакт где-то спокойно лежит с того момента, как им воспользовался Нестеров, я все-таки с трудом в это верил. «Да, я видел его. Более того, я держал его в руках и все-таки загадал желание». Серый сделал глоток кофе и улыбнулся. «Представьте себе не то, которое хотел. Но я рад, что так получилось». «Как это случилось?» Я задал вопрос, а потом сам на него ответил. «Случайно, ведь так? Вы его не искали, но знали о нем». «Вы очень догадливы, мистер Арто. Или мистер Артемов». Произнося мою настоящую фамилию, он чуть скривился, как делали это все, кто не привык произносить букву «Ё». «Можете просто называть меня Алекс. И я даже не буду спрашивать, откуда вам известна моя фамилия. Думаю, вам также известно, каким образом я попал сюда». «Да? Вы пришли по следу двух русских путешественников, а они пришли сюда за камнем. И нашли его тут». Он кивнул. «Нашли». «Почему не забрали с собой? Монахи не дали?» «А смысл? Легенда лукавит. Камень позволяет загадать только одно желание. То самое, которое таится в глубине вашего сознания. Он не исполнит других. Это я понял на собственном опыте». «Значит, поэтому Нестеров смог загадать, а Лыков нет. У него просто не было такого желания». «Возможно. Я не умею читать прошлое. А может, он загадал, и оно исполнилось. Так же, как у меня». «А как камень попал сюда, если он из Тибета? Революция?» «Предположительно. Если верить им...» Серый мотнул головой, указывая на листы, лежащие передо мной. «Камень привезли с собой монахи, которые основали наш монастырь». «А потом вы вернули его обратно, так?» «Я приехал к местному ламе, услышав, что он творит чудеса, и он пообещал мне одно в обмен на помощь». «И какое желание вы загадали?» Серый не ответил. «Так странно. Люди ищут артефакт, способный исполнять желания, но не хотят рассказать о том, что пожелают, как только найдут. А я? Я, наверное, сейчас похож на Лыкова. Ищу, но ничего не хочу. Поиски ради поисков. А нет, есть одно. Чтобы папа и прочие, кому я насолил, оставили меня в покое, и я мог жить в Нежнине, не думая о том, когда же за мной в очередной раз придут. Или переехать на Байкал. Но вряд ли это желание относится к тем, которые исполняет камень. До Лхасы мы добрались быстро, благо денег хватало и была возможность взять машину на прокат. Дороги оказались не самыми лучшими, но и по тем, что хуже, я ездил не раз. Марта попыталась возмутиться по поводу того, что я не пускаю ее за руль, но мне было проще, когда она сидела рядом и следила за указателями. И это я не сказал ей о том, что в городе она останется в отеле, а в монастырь я пойду один.